Следующее утро встретило их не просто светом солнца, а сиянием целой планеты, готовой к показу. Цен Минея лично встретила их у выхода из покоев, облаченная в легкий струящийся наряд цвета утренней зари. «Надеюсь, вы отлично отдохнули. Сегодня я покажу вам жемчужину моих владений, саму Равану. Вы должны увидеть ее во всем великолепии». Их ждал эфиролет. Не корабль в привычном понимании, а скорее изящная ладья, выточенная из цельного кристалла, парящая в воздухе без видимых двигателей. Его корпус переливался всеми оттенками сапфира, а движение обеспечивало сложная вязь магических линий. Стоило им ступить на борт, как судно плавно и бесшумно взмыло в воздух. Вид с высоты захватывал дух. Они пролетали над парящими горами, гигантскими обломками скал, висящими в небесах, с которых низвергались водопады из жидкого света. Брызги рассыпались в атмосфере радужными всполохами. Они пролетали над морями, где волны казались переливающейся плазмой, а в глубине мелькали тени существ, сотканных из чистой энергии. «Это не просто планета», — прошептала Лея, впитывая каждый образ. «Это живой артефакт. Они не просто построили города, они выткали ландшафт, подчинив себе природу магии. Это и восхищает, и пугает одновременно». Ирина молча кивнула, чувствуя, как сжимается сердце. Такая мощь, направленная в единое русло контроля, была опаснее любого открытого флота. Кульминацией путешествия стал визит на континент Румих, родину золотых драконов. Здесь воздух дрожал от их низкого размеренного гула, а землю усыпали гнезда, похожие на сплетенные из солнечных лучей. Десятки исполинских драконов отдыхали на склонах. Их чешуя пылала в лучах светила, словно расплавленное золото. «Теперь», — Цен Минея обвела взглядом гостей, — «я предлагаю вам ощутить подлинную мощь Раваны. Прошу, выберите себе скакунов». Лея почувствовала ледяную дрожь на спине. Ее древняя душа, знавшая свободную магию, восставала против идеи оседлать разумное существо, пусть даже и могучее. Но отказаться значило выдать свои подозрения. Она встретилась взглядом с Ириной, и та едва заметно кивнула. — Придется. — Я сомневаюсь, — начала Лея, но потом, сделав вид, что поддалась всеобщему восторгу, мягко улыбнулась. — Но такой шанс выпадает раз в тысячелетие. Я согласна. Дракон, подошедший к Лее, был старше других. В его янтарных глазах светилась не мощь, а глубокая тысячелетняя мудрость. Когда Лея коснулась его чешуи, она почувствовала не просто физический контакт, а прикосновение к древнему, несвободному разуму. Взмыв небеса, Ирина и Верочка кричали от восторга, ощущая головокружительную скорость и мощь крылатого исполина. Но Лея не чувствовала радости. Она ощущала скованность своего дракона, его волю, зажатую в тиски. — Ты не просто зверь, не правда ли? — послала она мысленный импульс, легкий, как дуновение ветерка. Молчание. Словно ее слова уперлись в невидимую стену. Тогда Лея, рискуя быть обнаруженной, применила древнее заклинание Келеев — слово разрыва оков. это был не взлом, а тончайший резонанс, нацеленный на снятие барьеров принуждения. И стена рухнула. «Наконец-то! Гости из иных миров!» Мысль дракона была подобна раскату грома, полным облегчения. «Я не могу говорить долго. Она, королева, всегда слушает. Ее воля — поводок, на котором мы находимся». Сердце Леи сжалось от ярости и жалости. «Что происходит здесь?» Ответ последовал сдержанный. «Королева использует нас, нашу врожденную связь с родником реальности. Мы — живые насосы, качающие для нее силу. Она подавляет наш разум, чтобы мы не могли сопротивляться. Придумай что-нибудь, освободи нас!» Лея мысленно сжала поводья, глядя на летящую рядом Ирину. Дракон продолжил мысленный контакт. «Уговори королеву устроить гонки». «Зачем?» «Тогда появится шанс уединиться и переговорить». «Ладно, я попробую». «Если получится, возьми с собой свою подругу, другую королеву, с которой ты прибыла сюда. Других брать не стоит, вызовет подозрения». «Я попробую». «Хорошо, мы будем готовы. Ты ведь друг?» «Конечно, друг. А как же иначе?» — мысленно подтвердила Лея. На этой ноте контакт оборвался. Вскоре они приземлились на одном из живописных островов, чтобы передохнуть. Пока Цен Минея принимал доклад от местного аркана Теремея, управителя этим островом, Лея, делая вид, что любуется видом океана, быстро и тихо поделилась услышанным от дракона с Ириной. «Ты представляешь, они разумные, и они рабы, Ирина, рабы батареи. Вся эта мощь, вся эта красота построена на их порабощении. Это тот самый ключ, который мы искали». Ирина посмотрела на Лею. Та еле сдерживала эмоции. «Спокойней, подруга. Значит, мы правы. Торопиться не будем, нужно все проверить». Лея кивнула. «Попробуй использовать тщеславие Цен Минея и договориться о гонках». «Задача не из простых, но попробовать стоит». Улучив момент, Ирина подошла к Цен Минея и искренне начала восхищаться. «Невероятные эмоции испытываешь, находясь в седле такого могучего зверя. Чувствуешь его силу и свою власть над ним незабываемо. Спасибо за эту прогулку. Такая мощь, такая грация». Лесть упала на хорошо удобренную почву и дала ростки. Королева повелась. «Согласна, — с гордостью ответила она, — наши драконы лучшие во всей системе». Верочка, наблюдавшая за ними, даже зааплодировала эмоционально. «Совершенно согласна. Такая прогулка — чудо, а полет на этих существах больше, чем чудо». Королева кокетливо склонила голову в знак признательности. «Скажите, а вы устраиваете гонки на драконах?» — с наигранным азартом спросила Ирина, широко улыбаясь. Цен Минея удивленно подняла бровь. «Очень необычный вопрос. Отвечу честно, конечно. Это одно из наших любимых развлечений. Невероятно зрелищно и увлекательно. Хотите посмотреть?» Соловей бросила короткий взгляд на Лею, понимая, что наступает момент истины — сейчас или никогда. Та поощрительно слегка опустила ресницы. «Я хотела бы не только посмотреть, но и поучаствовать», — воскликнула Ирина, смотря прямо в ртутные глаза Цен Минею. «Вы не против научить меня и королеву Лею этой премудрости?» Лея, следуя плану, сделала скептическое лицо. Я даже не знаю. Мне кажется, это опасно. Цен Минея не обратила особого внимания на ее реплику. Ей захотелось самой погоняться и показать, что она не только хорошая королева, но и отличная наездница. «Нет ничего проще», — снисходительно улыбнулась Цен Минея, польщенная их интересом. «Вы уже знаете азы. Чтобы ускориться, отпустите повод. Чтобы замедлиться, натяните. Резко вниз ударьте дракона в холку, резко вверх дерните за гриву. Вот и вся премудрость». «Действительно несложно», — восхитилась Ирина. «Хочется попробовать прямо сейчас, не откладывая». «Вы азартные, королева Ирина. Мне это нравится», — рассмеялась Цен Минея. «Я прикажу доставить гоночных драконов». «Не стоит», — с готовностью перебила ее Ирина. «Давайте используем тех, на которых мы летали. Я ведь не профессионал. А на более-менее знаком драконе увереннее себя чувствую». Цен Минея на мгновение задумалась. Ее глаза сузились, оценивая риск. Но тщеславие и уверенность в своем полном контроле перевесили. Что могли сделать два новичка на подконтрольных ей драконах? «Логично», — наконец произнесла она. «Раз так, тогда пойдемте. Прямо сейчас и устроим эти гонки». Ее губы тронула улыбка, но в глазах не было тепла. Для нее знакомая забава. Для Ирины и Леи первый шаг к освобождению целой разумной расы и разоблачению ее тирании. Неважно, что они драконы. Разум может находиться в любой оболочке. Тут главное не страдать ксенофобией, и королевы ею не страдали.